«Безнадежный субъект», — сказал Катавасов. «Ну, выпьем за его исцеление или пожелаем ему только, чтоб хоть одна сотая его мечта не сбылась. И это уж будет такое счастье, какого не бывало на земле». Вскоре после обеда гости уехали, чтобы успеть переодеться к свадьбе.